Чтобы сдержать уровень, нам придется раскошелиться на 10%, 1 200 000. Если партнеры не окажутся, мы их потеряем. И плакала наша прибыль за год. Ревизорам это придется не по вкусу. И все же я рискну. В самом крайнем случае отдам свои деньги. Если будет все в порядке, ни ему, ни банку не придется выкладывать ни пенни. 6 миллионов дадут японцы, а еще 6 – ближневосточная группа, которую тут же финансирует Нью-Йоркский банк, а он сам при этом выиграет 3. Банк получит полный контроль над деньгами и права пользования, а также свою долю в японском консорциуме и останется со своими правами в ближневосточной группе. Деньги имеют странную способность кормить и расти на собственных кормах. Наконец, Хатчинсоны ушли. Джордан вернулась в комнату и без сил опустилась в кресло. «Господи, поверить не могу!» Байдру улыбнулся. «Чему? Что есть еще на белом свете такие люди? Я думала, их уже в природе не существует. Помню их с детства. Тебе еще не раз придется убедиться, что люди не меняются. Не может быть! Ты ведь изменился, и я тоже!» Он посмотрел ей в глаза. «Но ведь не всегда к лучшему, правда? Все зависит от того, как ты к этому относишься. Не думаю, что я когда-нибудь смогла бы вернуться к такому образу жизни. Изо дня в день возвращаться домой и сидеть там, как в норе». Байдер молчал. В общем-то, она права. Он тоже едва ли смог бы жить, как жил его отец. Слишком уж мир кипел событиями. «Я бы сейчас покурила», — сказала Джордана, испытующе взглянув на Байдера. «У Джабира не найдется личных запасов гашиша?» «Наверняка», — Байдер хлопнул в ладоши. Из соседней комнаты появился слуга. «Слушаю, хозяин». Байдер быстро заговорил по-арабски. Минуту спустя Джабир вернулся с серебряным портсигаром. Щелкнув замком, предложил Джордане. Папиросы были превосходно скручены и с пробковым фильтром. Джордана взяла папиросу, и Джабир повернулся к хозяину. Байдер тоже не отказался. Положив портсигар на кофейный столик, Джабир чиркнул спичкой и поднес огонек к папиросе Джорданы так, чтобы он коснулся только самого кончика и не согрел ее сразу по всей длине. Тем же способом обслужил Байдера. «Спасибо», — сказала Джордана. Джабир поклонился на восточный манер. «Почитаю за честь, хозяйка», и бесшумно вышел из комнаты. Джордана глубоко затянулась и сразу почувствовала расползающееся по телу тепло. «Прекрасно! Кажется, никто не умеет так готовить папиросы, как Джабир. Этот гашиш выращивает его семья на своей ферме неподалеку от того места, где родился мой отец. Арабы называют его пряжей, из которой ткутся сны». «Они правы», — Джордана неожиданно рассмеялась. «Знаешь, кажется, я уже готова. Вся усталость куда-то подевалась». «И я тоже». Байдер сел напротив жены в кресло, отложил папиросу в пепельницу и взял в руки ладонь Джорданы. «Что бы тебе теперь хотелось?» Она смотрела на него, и глаза постепенно наполнялись слезами. «Мне бы хотелось вернуться. Вернуться в те времена, когда мы встретились, и начать все сначала». Он задумался, потом тихо произнес: «И я бы не отказался, но это невозможно». Слезы уже текли по ее щекам, и Джордана закрыла лицо руками. «Байдер, Байдер!» — всхлипывала она. «Что с нами стряслось? Где мы ошиблись? Мы ведь так любили друг друга!» Он притянул ее голову к своей